Глава 5. Почти у цели. К вечеру княжна Ольга со своей горничной и охраной добралась до поселения. Они разместились на постоялом дворе. Кучеру была отправлена помощь в виде нового колеса и одного охранника. Получив комнату на ночь, девушки стали готовиться ко сну. — Таня, ты сегодня спишь на моем месте, — заявила Ольга. У Татьяны даже расческа из рук выпала. Девушка в это время расчесывала волосы княжны, а она сидела перед зеркалом с задумчивым видом. Ошарашив своим заявлением Татьяну, барыня быстро вскочила с места и усадила туда служанку, подняла с пола расческу. Татьяна даже не поняла, что происходит, как Оля стянула с нее чепец и начала расчесывать волосы. — Ольга, что ты делаешь? — наконец пришла в себя девушка и посмотрела на княжну в зеркало округлившимися глазами. «Как что? Готовлю тебя быть княжной!» Она, как ни в чем не бывало, продолжала расчесывать волосы Тани. «Но я же не дала тебе согласия на этот безумный план!» «Таня, у тебя нет выбора. Ты должна мне помочь, иначе я просто сбегу от тебя и охраны. Сами потом отчитывайтесь перед герцогом и моим отцом, куда я пропала!» Княжна театрально отвернулась, насупившись. Служанка застонала, прекрасно понимая, что Ольга выполнит свою угрозу и сбежит, а тогда будет еще хуже, чем этот дурацкий план. — Хорошо. — Я согласна, — сдалась Таня. — Только не делай глупости. И что мы будем делать с охраной? Их тоже придется подговорить? Ольга радостная повернулась к зеркалу. — Нет. В дороге они ничего не будут знать, а потом передадут нас под охрану капитана корабля. Ему мы уже представим тебя как княжну. Таким образом, кроме нас, об этом никто в Англии не будет знать. Ольга весело улыбнулась и продолжила расчесывать волосы Тани. Как же все замечательно складывалось. В эту ночь Татьяна удостоилась спать на барской кровати. Это было для нее в новинку. Она погрузилась в мягкую и чистую перину и быстро уснула. Ольга сняла для них лучшую комнату на постоялом дворе. Сама же княжна легла на другом краю кровати, пока не решаясь занять место прислуги. И не могла уснуть. Она все размышляла, как лучше все обыграть, чтобы не попасться на лжи раньше времени. На утро карета уже ждала девушек. Они быстро собрались и отправились дальше в путь. Ольга тренировала Таню вести себя как княжна, а она учила барыню обязанностям служанки. Ольге оказалось сложнее привыкнуть к новому статусу. Она никак не хотела вести себя покладисто и выполнять приказы. И поэтому им не было скучно в пути. Время пролетело быстро, и девушки не заметили, как оказались в Англии. Спускаясь с корабля, новоиспеченная княжна, гордо вздернув носик кверху, прошествовала на пристань. Следом за ней шла ее сердитая компаньонка в простеньком платьице и чепце на голове. Ольге ужасно не нравился этот чепец. Но Таня объяснила, что без него нельзя. Нужно прятать ее роскошные волосы. На пристани ждала карета с гербом герцога. Ольга первая увидела ее и указала Тане, куда следовать. Багаж с корабля уже был доставлен и погружен, поэтому кучер вежливо открыл дверцу, и девушки уселись на свои места. Карета тронулась. «Ну вот мы и на месте», — грустно произнесла Таня. Она очень боялась встречи с герцогом. «А вдруг выдаст тебя как-то? И что тогда будет?» «Желаю тебе удачи», — вымолвила Ольга и откинулась на сиденье. Она себя чувствовала в безопасности.